Глава 15. Предыстория. С IV века Рим начинает перекладывать теорию на практику. Его принципы: если событие нельзя предотвратить, его нужно возглавить. И от чего заболел, тем и лечись. В 308 году Рим отменяет эдикт против христиан. Теперь их никто не трогает. Напротив, им идут на уступки. В 313 году выходит Миланский эдикт, уравнивающий христианство в правах со всеми другими религиями. Власть приглашает христиан к диалогу, который сводится все к тому же: признайте императора высшим духовным авторитетом. Как и следовало ожидать, традиционные христиане стоят на прежней позиции: Богу одному поклоняйся. Зато новые христиане охотно идут на контакт с властью. Как-то незаметно, между прочим, череде текущих событий. Как бы само собой представители власти все чаще оказываются на собраниях новых христиан. Они высказывают мнение по духовным вопросам, и это мнение все чаще становится приоритетным. Новые христиане обращают свою веру все больше людей. Власть не препятствует им, а наоборот, помогает, потому что теоретики нового христианства проповедуют, что власть императора – это просто власть от Бога, и ей можно поклоняться. Они говорят, что власть от Бога имеет право регламентировать духовную жизнь христиан. Наиболее яркий представитель такого взгляда на роль власти – святой Августин. Он говорил, что для восстановления церковного единства император может использовать военную силу. За такую позицию государственное христианство объявило его святым. За те же заслуги власти Китая объявили Конфуция своего рода святым, а Суньцзы гнали. Между новым и традиционным христианством разворачивается борьба за электорат. Модернизированное христианство не собирается конкурировать. Оно смиренно просит у власти защиты от еретиков. Так теперь называют стоящих на традиционных позициях христиан. Пройдут века, и новый тип христиан также смиренно будет просить власть наказать еретиков без пролития крови и отрубания членов. В переводе с новохристианского на человеческий язык это означало «сжечь заживо». Но это будет потом. А пока новые христиане еще не вошли в силу, пока они только просят власть заступиться за них. Римская власть не отказывает подопечным. В 314 году она издает указ, где перечисляются признаки традиционного христианства. Эти признаки объявляются ересью. По закону настоящим христианином теперь считается тот, кто исповедует учение новых христиан. Кто придерживается традиционного христианства, теперь считается еретиком. Ситуация перевернулась с ног на голову. Вчера христианином признавался тот, кто не признавал духовную власть императора. Отступником и еретиком считался тот, кто признавал. Теперь христианином считался тот, кто признавал духовную власть императора. Отступником и еретиком считался тот, кто не признавал. Черное стало белым, а белое – черным. Почтенные публики показали фокус-покус, ловкость рук и никакого мошенничества. Традиционные христиане не сдаются. Они на всех углах заявляют, что таинства от отступников не имеют силы. В ответ новые христиане снова смиренно просят власть защитить их от злых еретиков. Император высказывается в пользу своих подопечных. Традиционные христиане на это заявляют, что мнение императора в духовных вопросах не имеет силы. В ответ на такое заявление император Константин ссылает лидеров традиционных христиан далеко и надолго. Их имущество он передает новым христианам. Традиционных христиан начинают выставлять сектантами. Термин «христиане» теперь применяется только к новохристианским группам. Традиционных же называют по имени их лидера или ключевому узлу их учения. Например, если лидера звали Николай, значит его последователи – николаиты. Если донат – донатисты. Чтобы понять эффект, представьте, что традиционный иудаизм, состоящий из трех основных групп – из саддукеев, фарисеев и евсеев, власть запретила именовать иудеями. Теперь это именно саддукеи, фарисеи и ессеи, а термин «иудаизм» применяют только к группе, собранной властью из людей, принесших жертву римскому императору. С новыми иудеями власть заигрывает, потворствует им, а группы, совокупность которых и является традиционным иудаизмом, называют еретиками и системно гонят. Нужно ли объяснять, что при такой политике через 2-3 поколения истинным иудеем для массы будет тот, кого власть назначила истинным? Настоящие иудеи будут выглядеть склочными сектантами, вечно спорящими на тему «Все сказал Моисею Бог или нет? Есть загробная жизнь или нет?» На их фоне государственный иудаизм, где тишь да гладь, да Божья благодать, будет восприниматься истинным иудаизмом, а они – еретиками. Такой трюк римская власть проделала с христианами. Она нарисовала народу картинку, где слева лежало новое христианство, оно выглядело единым и настолько истинным, что его признала даже языческая власть. Справа же находилось традиционное христианство – куча разрозненных групп, вечно спорящих друг с другом и с властью. Постепенно и незаметно, в череде текущих событий, гонение на традиционных христиан становится профессиональной обязанностью новых христиан. И новые христиане их прилежно исполняют. Когда не хватает своих сил, обращаются за помощью к власти. В 405 году просят императора Гонория послать против традиционных христиан армию. В 414 году просят лишить их гражданских прав. В 415 году они добиваются от власти, чтобы под страхом смерти запретить традиционным христианам богослужение. С каждым годом новое христианство набирает силу. Догоняет традиционных христиан оно и по последнему пункту – по силе духа. Появляются простецы, готовые умереть за свои убеждения. Но теперь они не опасны Римской империи. Теперь их энергия направлена на так называемые духовные подвиги. Например, всю жизнь во славу Бога сидеть на столбе или не мыться, или молчать до гроба. Это относительно нейтральные подвиги. Есть более экзотические действия, типа заживо гнить и разводить у себя в ранах червей, копить в шее, что впоследствии дало начало целому течению в христианстве. В шее называли божьими или небесными жемчужинами, и чем больше на теле было в шее, тем больше у него было повода для гордости. Чистый дохристианский мир с его откровенными радостями и жестокостями сменяется грязным и дурно пахнущим христианским гнетущим темным миром. Для новых верующих, валом пошедших в ставшее безопасным христианство, было придумано много подвигов. Обращенные в новохристианство люди верили, что сидеть на столбе или всю жизнь не мыться весьма угодно Богу и является прямой дорогой в рай.